Глава вторая. У вас, Альваров, считается приличным или неприличным спрашивать о прозвищах? Огорошил меня вопросом Кин, стоило мне появиться на пороге офиса следующим утром. Крайне вежливым, отвечаю я, прищуриваясь. А что? Мне показалось, что Гил Сарем не очень хотела вчера отвечать, когда мы спросили. Что, кстати, значит это слово? «Одна как связь», — перевожу я. «Не обольщайся, я не могу перевести каждое альварское слово. С этим просто повезло». «Потому что Гил», — уточнила Дип, протягивая мне результат своих утренних сражений с кофеваркой. «Точно. Я беру чашку аккуратно и бережно, стараясь не изуродовать и эти штаны тоже». «Кстати, отстиралась, нет?» «Не знаю. Я отдал химчистку каким-то специально обученным людям. Мне сказали, что постараются, и заглянуть послезавтра. Сегодня это значит уже завтра. Ты, главное, не забудь», — озабоченно попросила Дип. «А то знаю тебя. Все, что не придет к тебе само и ножками, будет забыто в отчаянии». «Только не эти штаны. Обещаю я». «Что, такие важные?» «Нет, я напоминалку поставил». «Как будто это тебя когда-то спасало». «А я разве сказал, что поставил ее себе? Я поставил ее Мэйли». «А-а-а», — кивнула Дип. «Тогда чудеса возможны». «В самом-то деле хвала великой алхимии за такие маленькие милости, как возможность спихнуть нежеланные бытовые мелочи на живущего поблизости и готового всячески помогать ближайшего родственника». «Так вот», — вмешался Кин, глядя на меня поверх планшета, «как насчет рассказать нам свою историю?» «Какую?» «Могу рассказать, как мы с Мэйли тырили конфеты на панихиде, или как отец запустил из ракетницы в дом одного из членов Совета по этике, который его прогневил на заседании». «И эту я еще не слышала», — подпрыгнула Дип. «Нет, про Гиллернхорна». «А, я немного прячусь за чашкой». «А более срочных дел нет? Например, искать несчастного господина Джиггернаута?» «Знаешь, мне жаль тебя расстраивать, но он уже точно умер», — сочувствующим тоном сказал Кин. «В моей истории тоже почти все умерли, предупреждаю я». «Да ладно, ты-то жив?» «Вроде того. Я с неудовольствием отпиваю не очень вкусный кофе». «Гиллернхорн переводится как «последний оставшийся». Вы все еще хотите эту историю?» Дип и Кин переглянулись так, словно умели общаться телепатически. Хотя это, конечно же, невозможно. И ответили почти хором. «Да, теперь еще больше». «Ладно. Я смотрю на монитор, на котором открыта куча файлов нашего нынешнего дела. Вы в курсе, что я вообще-то майндхиллер, а не вот это все?» «У тебя диплом?» — подтверждает Дип. «Ты говорил, мы в курсе. И я пошел служить вообще-то майндхиллером, как ни странно. И достаточно долго исполнял свои прямые профессиональные обязанности. Ну, там, чинил мозги, промывал мозги, стресс уменьшал. Такие вещи, которыми обычно занимается майндхиллер». «Стоп, а почему на Брасике не было такого полезного парня? Он же бы, небось, знал, что почем тогда?» — перебил меня Кин. «Брасика не состояла на боевом дежурстве. С радостью съезжаю с темы я. Им положен только штатный медик». «Интересное кино. А экзовзвод тогда почему положен?» «Потому что корабль военный. Значит, несет тяжелое вооружение и мобильный отряд для отражения случайных атак. Но так как они сами не должны ввязываться в бой, только отбиваться в случае чего. Ничего сверхусиленного, ничего сверхмощного. А майндхиллер — это уже из разряда таких, знаете ли, излишеств». «И куда приписывают майндхиллеров?» «К базам обязательно, перечисляю я. А то народ с ума начнет сходить в заперти. К большим крейсерам, к небольшим крейсерам на активном боевом дежурстве. В том случае, если они выполняют длительные автономные задания. К диверсионным группам и десантным отрядам с длительными стратегическими целями. В общем, там, где это надолго, полуавтономно, опасно, депрессивно, высокие риски». «Ты хочешь сказать, что вы прям такой ценный мех, что на мелочи вас не разменивают?» «Да уж, не бросовый товар. Не так уж нас много. пожимаю плечами я. «Ну, а ты передумал быть майндхиллером, таким редким и особенным?» «Я как раз остался редким и особенным», — хмыкаю я. «Разве не очевидно? А что у нас с редким и особенным трупом, который никто не может найти? Есть новости?» «На самом деле не густо». Дип сморщила нос в явном недовольстве. «Мы так ничего и не знаем про торжество Исинбюля, и что он вообще делал по жизни, нам отказываются сообщать. Вроде как не имеет отношения к делу. Или к телу. В общем, не говорят». «Действительно, какие мелочи. Тело сперли, а чем оно занималось, не наше собачье дело». «Что-то еще?» «В каюту лазили с момента передачи тела раз 20, не меньше. И все по генерализованному общему коду. Ровно ни о чем не говорит. Я сделала пересечение с дежурствами всех членов экипажа, но, как ни странно, тоже нифига не показательно. То ли лазали разные люди, то ли дежурства врут». И то вероятно. В полете далеко не всегда соблюдаются точные распределения. Все меняются». «А с логами использования экзоброни вообще не задача какая-то. Похоже, что там метка времени сдвинута, а куда — не пойму. Пока я поняла только то, что ничего не совпадает, потому что на время тренировок может быть записано использование всего одной машины, а такое нереально вообще. Вручную, что ли, все это перебирать?» Дипика сморщила нос. «Посади стажера». «Какого стажера? Которого нет? А по чьей вине нет?» «Конечно, по вине того, кто вчера велел мне оставить в покое резюме». Тут же вернула Кину мяч она. «И заниматься скучными логами». «Это очень занимательные логи. Вот, например, мы уже знаем, что в логах брони кто-то копался». «Только это не диверсия. Вернее, диверсия, но не против нас. Вставляю ремарку я». «А против кого?» «Против начальства, конечно. Чтобы не могли при проверках найти какие-нибудь мелкие нарушения и заставить оправдываться». «А разве путаница в логах — это не нарушение само по себе?» — не поняла Дипика. «Да, но это одно нарушение». Сходу догадался Кин, поднаторевший в формальных отчетах перед начальством куда больше, чем она. «А найти там наверняка можно куда больше». «Именно», — киваю я. «Выдать Кинслееру немедленное кремирование». «Ты имел в виду премирование?» «Это тоже можно. Соглашаюсь я и думаю, а не сожгли ли наш шустрый труп под покровом космической ночи? Но тогда, к счастью, какие-то следы наверняка найдет команда экспертов. И из череды вопросов «кто», «как», «где» и «зачем» будет исключена хотя бы одна раздражающая переменная». «Кремирование отложим по техническим причинам», — рассудил Кин. «Негде». «Намыл вчера что-то ценное со своей коллеги. Чистое не все то золото, что блестит. У нее есть подозрение, она сама поговорит с теми, кто у нее на карандаше, попробует уговорить признаться». «Это не густо». «Но она подтвердила мои выводы о том, что для перемещения капсулы был нужен экзобоец, причем опытный». «Все еще не густо». «Мы не знаем, когда именно произошло убывание тела с корабля». «Влад сказал, что с файлами о прибытии все чисто, включая пространственную метку». «То есть в самом деле это была Артега?» «С торжеством все понятно. А что с Брассикой? Хотя бы на нее данное перемещение нам тоже не хотят дать», — уточнил Кин, и Дипика отрицательно покачала головой. «Конечно нет. Прислали вежливое письмо о том, что наш запрос будет рассмотрен в общем порядке». «Это в течение двух декад?» «Это никогда», — более рационально подытожил Кин. «Но если что, они сами себе будут злобные бакланы. Хотя, Илья, ты не можешь по своим, так сказать, каналам это как-то узнать». «Аллат не может взломать базу Министерства обороны». «Так сказал бы, что делать не станешь, потому что не станешь». «Слушай, если я по любому не очень важному расследованию начну поднимать шухер до Совета Альянса, это все не очень позитивно закончится». Пристально смотрю на своего босса я. «Это не универсальная отмычка, которую можно применять направо и налево. Уж кому как не тебе это знать». «Обрати свои методы социальной инженерии и психологического фишинга на задание, а не на раскопки никому не нужных личных секретов». Так укоризненно сказал Кин, что мне даже ненадолго стало стыдно. Не настолько стыдно, впрочем, чтобы полностью отвратить меня от копошения в означенных личных секретах. Вряд ли я сдамся, хотя история Кина, я имею в виду настоящая история, а не явно подрихтованные даты в официальном деле, представляет собой исключительно хорошо зарытую тайну, которой я пока что не подобрал подходящий инструмент. По крайней мере, осторожные расспросы отца и старика ничего не дали, а колупаться на серверах Минсоцразвития попросить некого, кроме нашего хакера-информатора Ларри, который убедительно просил его не трогать. Это, опять-таки, совершенно не значит, что трогать его я не буду, но это как раз тот случай, который я только что озвучил Кину, абы ради чего, личных расследований и любопытства, я социальные кредиты расходовать не стану. Не тот калибр боевых действий. Итак, Кин со вздохом поднялся со своего места, подошел к нашей доске для схематозов и быстро накидал блок-схему из корабля Брассика в виде капустки, подозрительных тараканов — это были бойцы десанта, унылой мухи — Гилсарем, торжества и Синбюля в виде заштрихованного вопросительного знака и трех подозрительных уборщиков-пауканов. Остальных участников драмы он просто выписал сбоку, над заботливо оставленными котиками наших счетов кто кого. «Мотив?» «Совершенно непонятно», — вздохнула Дип. «Либо личная месть или что-то такое, либо связано с миссией. Странная какая-то месть получится. Ему ж таки уже все равно, что с ним делают. Клонировать? Сделать с ним что-то плохое?» предположила Дипика, чье воображение не было способно породить ничего убедительного плохого. «Сомневаюсь. Но давайте запросим все его последние переговоры и информацию из терминала». Сморщил нос Кин. «Только нам это, конечно, не дадут. И вызовем Гилсарем. Она адъютант, она может знать». «Я попрошу ее приехать», — кивнула Дип и тут же начала заполнять форму для официального вызова. Гилсарем все-таки была на службе. И значит, достать ее просто так мы не могли. А племянник почившего как? Почтит нас. Запланирован через 2 часа. Очень просил допровести какую-то консультацию для студентов, и потом обещал быть. Отозвалась Дип, не отрываясь от своего занятия. Хорошо. Значит, это все собираем. Но общее резюме по мотиву не найдем. Дальше. Как это сделали? Почти точно взяли экзоброню, перетащили в ту каюту капсулу. Там ее, вероятно, разобрали, судя по детали, которую мы вчера нашли. Тело либо вытащили по частям, либо целиком, либо кремировали, либо выкинули. Способ утилизации других деталей капсулы. Выкинули в космос с мусором. А, вот еще, кстати, вставила Дип. Логи проверки, как оказалось, на этом не корыте, автоматически генерятся без привязки к реальной ситуации. Но по факту у них не так много было времени от того момента, как они отключили капсулу, до того момента, как с трупом надо было что-то делать. Ты имеешь в виду, что он начал бы вонять? Именно. При отключении стазисного поля неизменное состояние тела сохраняется примерно сутки, не больше. Потом прерванные процессы, так сказать, продолжаются. На 3-й, максимум 5-й сутки тело дошло бы до фазы цветущего разложения. Вряд ли система жизнеобеспечения корабля не обратили бы на это внимания. «Это ты меня спрашиваешь?» — нахмурился я. «Я бы предположил, что был бы, не знаю, перерасход в системе очистки воздуха». «На кораблях у нас только ты летал. Больше спросить некого». Пожала плечами Дип. «Давайте спросим у Хис», — предложил Кин. «Что? Общение с ней вряд ли считается за эскалацию до Совета Альянса?» Не удержался от шпильки он. «Это серьезный вопрос, — ерничаю я. Требует всесторонней оценки. С одной стороны, Хис, конечно, своя в доску девчонка и все такое. А с другой стороны, важная тетя. Пресс-секретарь цельный Атенрей». Пока я несу всю эту чушь, Дипика нарисовала на доске дохлого котика в счет Кина, приняла решение помимо меня и вызвала Хис самостоятельно, выведя звонок на центральную панель. «Привет, Дип». Тут же отозвалась Хиз, даже не глядя в камеру. «Что там, проспав 9-ку?» Я выгибаю бровь и смотрю на Дип. И Кин сделал то же самое. Видимо, ему тоже такая фамильярность между означенными дамами оказалась в новинку. «Да, в силе. Только мы по делу», — бодро ответила Дип, игнорируя нас с Кином, превратившихся в вопросительные знаки. «А?» Хис, наконец, подняла взгляд от ногтей, которые увлеченно красила. «Ой, привет, мальчики. Что-то стряслось?» «Да, у нас труп пропал. Сразу же ввожу ее в курс дела я. Прямо на корабле. Главный вопрос. Если тело лежало без капсулы, можно ли это как-то понять по бортовым системам?» «Вообще-то да. Если у тебя что-то еще только протухает, фильтры уже напрягаются. Так что если у вас где-то что-то так валяется, на системе жизнеобеспечения будет видно». «Эта информация у нас хотя бы есть?» — с надеждой уточнил Кин. «Есть». Пальцы Дип замелькали над сенсорами. «Тссс», — говорю я Кину. «Дип думать будет». Он рассмеялся и махнул рукой. «Хис, а вот если бы тебе нужно было беспалевно спереть труп с корабля, как бы ты это сделала?» «А он мне нужен целым или можно по частям?» Тут же отозвалась девушка с интересом, щурясь на нас. «Вот это я понимаю, профессиональный подход», — одобрил Кин. «А что, случалось и такое?» «Ты этого, конечно, совсем не хочешь знать», — парировала Хис. «Поверь мудрому сертифицированному специалисту». «По краже трупов с кораблей?» «Нет, по объяснению странных вещей прессе», — весело ответила она. «А корабль частный или военный?» «Военный». «Тогда, если бы мне труп нужен был по частям, я бы достала пищевых пакетов и распихала части по вещам. У военных личные вещи досмотру на таможне не подлежат». «Так, а целиком?» «Наверное, сунула бы в утилизационный контейнер прямо перед посадкой и заблокировала бы измельчитель, чтобы его не порубило. А потом, когда контейнер сгрузят, чтобы везти на свалку, перехватила бы». «Дельный подход», — покивал Кин, одобрительно глядя на Хис. «Ты не хочешь к нам, стажером?» Дип, вроде бы полностью увлеченная данными системы жизнеобеспечения, кинула в него преснопамятной бородатой рыбой. Рыбой он, правда, успешно поймал, поддерживая свой имидж самого крутого парня министерства, которому всякие летающие рыбы нипочем. Но намек понял. «Не хочу. У вас рыбы летают, платят мало и график тупой», — рассмеялась Хис. «Это все, мальчики? Больше никаких предложений, так чтоб получше». «А куда бы ты дела саму капсулу?» «А чем она мне мешает?» «Ну ты же не хочешь, чтобы ее нашли?» «Тогда туда же, в утилизационный контейнер. Или втихушку за борт, хотя это и запрещено. В зависимости от того, какой я тип преступника». «А какой ты тип преступника?» «Лично я? Тот тип, который не попадается. Но вообще-то воровать труп с корабля — это такая тупость, что попахивает чьей-то истерикой. Я бы подумала, что он мне на самом деле нужен был живым. А мертвым может причинить вред, так что пришлось импровизировать». «И как он может причинить вред?» «А это вы уж сами подумайте», — заключила Хис. «А зачем вообще этот утилизационный контейнер? Разве это все не выкидывают просто за борт?» «Зачем? Чтобы говно там веками летало, что ли? В космосе плоховато с разложением, знаете ли. Так что большинство транспортных конвенций по перевозкам предполагают, что корабль будет функционировать как закрытая система, и ничего из него не будет выкинуто. Поэтому, в общем-то, большинство шлюзов подконтрольно опечатано во время полета». «То есть, если кто-то открывал зачем-то шлюз, это протоколируется?» «Конечно». «Погоди, ты хочешь сказать, вы там на своих, не сдающихся просто так, что ли, выкидывали за борт, что ни попадя?» «Я не вникал. Пожимаю плечами я. Я никогда не отвечал за хозобслуживание корабля». «Вот ведь темнота неграмотная. А любопытство какое-то, может, должно быть?» «Вот мы и проявляем любопытство», — миролюбиво прервал наше пререкание Кин. «Спасибо, Хис. Да на здоровье. Чем бы детишки не тешились, лишь бы не трупами», — расхохоталась она. «Дип, позвони вечером». «Позвоню», — пообещала та отвлеченно, и наш добровольный консультант отключилась. «Утилизационный контейнер», — сказал Кин со значением. «Я смотрю видео, ты ищешь в отчетах». «Вечно ты себе выбираешь то, что поинтересней», — жалуюсь я, но начинаю искать отчеты уборщиков. «Привилегия начальника». Зубасто усмехнулся Кин, и некоторое время мы работали в сосредоточенном сопении. «Так вот, мальчики», — откинулась на своем кресле Дип, — «системы жизнеобеспечения не говорят нам ничего». «Ничего в каком смысле? Ничего не понятно или ничего не было?» Никаких признаков того, что печальный господин Чен лежал и гнил вне своего хрустального гроба. Значит, его разобрали, а может и выкрали в последний день или два. А сколько вообще прошло с момента передачи тела? Кин не открывался от футажа видео с регистратора лидера смены дезинфекторов. Как там звали того забавного парня? Инри Йейс, вроде бы. 5 суток, плюс-минус. Значит, 2/3 полета мы можем исключить из рассмотрения. Я готова поставить что-нибудь не очень ценное на то, что и утащили капсулу практически в последний момент, чтобы уменьшить вероятность обнаружения пропажи. Наш таинственный похититель, кем бы он ни был, не мог быть уверен, что тому же капитану не приспичит обследовать свои угодья. Или там мадам из десанта. За сколько реально разобрать капсулу? Кин поставил видео на паузу и подошел к доске, рисуя временную шкалу и располагая на ней приблизительные метки известных нам событий. Разобрать, а не разломать, если что. Потому что, я думаю, разламывать ее было бы громко. Да в целом, если не думать о том, как ее потом собирать, 2 часа может. 2 свободных часа перед прилетом было практически у всех на корабле. Интересно. Видео всех коридоров не записывается исключительно для того, чтобы создать нам проблемы в расследовании? Нет, чтобы уменьшить число потенциальных военных секретов, которые могут попасть врагам. Я вздыхаю и возвращаюсь к найденному отчету об опечатанном оборудовании. Вот он, контейнер, аккуратно принят на склад и даже не потерян, а находится, согласно данным, под неусыпным взором моих коллег из десанта. Конечно, пакет с говном никто не вскрывал, но, кажется, я сейчас кого-то обрадую. И начать нужно, конечно, с Неда. «Нед, а кто там у тебя склад вещдоков охраняет?» «Те как, их пожарить, посолить?» Тут же отзывается он, даже не включая видеосвязь. «Значит, занят. Просто попроси позвонить мне и под видео открыть один из контейнеров, который последний утилизационный, желательно где-нибудь в безопасной и стерильной зоне. Криминалистов присылайте, пусть открывают, как тебе там надо, хоть с притопами и станцами. Извиняй, криминалисты потом. А сейчас нам просто надо убедиться, что там есть что-то ценное для нас». «Несколько центнеров отборного мусора?» «Да, именно. Отобранного у дезинфекторов мусора». «Ладно, сейчас позвоню им». «Но ты мне за это еще должен будешь», — проворчал Нед и отключился. А я в ожидании обратного звонка переключился на окружающий мир. Кин, судя по всему, продолжил смотреть кино про дезинфекцию. И Дип вытянула шею, заглядывая ему через плечо со своего места. Но кино было скучным. Может, попкорн сделал бы его лучше, но попкорна нет, и я ничего подозрительного не вижу. Конечно, сами клонированные пауканы кажутся мне подозрительными да нельзя, но пришить им, кажется, нечего. На регистраторе видно не только вперед, но и частично вбок, и в кадр то и дело попадали 2 других участников бригады с распылителями. Они не заходили в ту каюту? Нет, она числилась как непосещенная во время полета и не подлежала обработке. Ее даже не открывали. «Кругом какой-то просак», — задумчиво резюмировал Кин. «Ни подозреваемых, ни тела. Зато сейчас будет родственник трупа», — пообещала Дип. «А Гилсарем? А ее вот не будет. Нам сказали, что мадам пока недоступна. По не наше собачье дело, каким причинам». «Как вовремя. Вернее, не вовремя». И заставляет ее подозревать со всеми недостающими элементами. А зачем ей было бы красть тело? Давайте представим. Она его убила, и ей надо было избавиться от доказательств. А ему стали бы проводить повторную аутопсию. В смысле, ему же точно делал вскрытие доктор с торжества Эссенбюля. Стали бы. «Кстати, давайте запросим результаты вскрытия, что ли?» — предложил Кин. «Хотя я бы предпочел лично побеседовать с тем, кто его там лечил и упаковывал». «Мы, конечно, можем попытаться оформить вызов», — сморщила нос Дип с явным сомнением. «Да что мелочиться? Я недовольно ерошусь. Давайте вызовем вообще всех, арестуем, рассадим по камерам и будем допрашивать, пока не сдадутся». «Мне нравятся твои методы. Где научился?» «О, натир на ноги, конечно». Хмыкаю я. На собственном опыте, можно сказать. И нет, меня не царапает. После стольких лет уже нет. Могу и про камеры пошутить, и про пытки, и про вырывание ногтей. Мне не страшно. Только немного, наверное, горько, что есть вещи, которых не исправить. Может, я и хотел бы, чтобы что-то сложилось иначе, но сделать с этим ничего и никак нельзя, так что приходится работать с тем, что есть. И оно, в общем-то, хорошее, то, что есть. Могло быть намного хуже, это мой, наверное, коронный аргумент. Однако смею предположить, что доктора нам не выдадут. «Пока жопа не припечет», — проворчал Кин. «У нас новая цель? Сделать так, чтобы припекло?» С преувеличенным энтузиазмом отозвалась Дип, едва не подпрыгивая на месте с планшетом. «Заказать портативную горелку?» «Заказать портативного свидетеля. Где там наш родственник?» «Наш, не знаю. А любимый племянник господина Чена на подходе». «Он именно любимый? Или это фигура речи?» «Как минимум, он его единственный наследник, и достаточно богатенький господин Чен крантик ему не прикрутил». «То есть наш, кто он там, университетский профессор, сейчас внезапно разбогател?» «Я надеюсь, ты не пытаешься вот прямо сейчас предположить, что он нашел способ убить его во время дипломатической миссии прямо в космосе и потом организовал по кражу трупа ради пары сотен тысяч кредов». «В этом городе есть районы, где убивают просто за пару сотен», — проворчал Кин. «Но я склонен думать, что племянник ни при чем. Пока он информант», — щедро разрешил он. «А что там с помойкой? Контейнерами, в смысле?» «Молчат пока. Я на всякий случай сверяюсь с комом. Я понятия не имею, кто там сейчас на дежурстве, поэтому даже предположить не могу степень густоты ситуации». «В пятую переговорную», — скомандовала Дип. «Господин Урбан Чен прибыл».